Припять. Припять, этот белый корабль, плывет по своему морю, покинут экипажем и вычеркнут из живых. Впервые мы увидели город, поднявшись на крышу марш-зала. Дохлые птицы валялись у ног. Говорят, во время заброски мешков с вертолетов вороны тучами кружились неподалеку. Их интересовало, чем заняты люди. И каждая летевшая в пекло связка мешков сопровождалась черными птицами, ныряющими в самый дым. 200 метров по крыше было до провала. Зияла пропасть, обрушенные балки, кирпичи, обрывки трубопроводов, яркие туши циркуляционных насосов, округлые бока емкостей — все свалено, все вперемешку с мусором, каким-то тряпьем и опутано стропами парашютов. Копоть на устоявших обломках, изогнута, покорежена арматура, невесть как уцелевшая труба над провалом окрашена в черно-белую клетку. Полоса сожженного радиацией леса уходила далеко к горизонту. Она касалась крайних домов города, белоснежных, под ослепительно ясным небом. Но все же земля возле самого города оставалась зеленой. Туча не тронула города и, пролетев мимо, только заразила его своим дыханием. «Мы едем в Припять, едем, едем, вот женщин только дождемся». Один из местных припятских, с кем мы работали, Володя, давно обещал нам эту поездку. Мы в бронетранспортере, нас 6 мужчин и 2 женщины, 15 минут езды, и вот мы у первых домов. Аккуратный и чистый город. Я видел однажды, как крутили в сказочном любительский фильм о Припяти. Сидели женщины с красными глазами. Мужчины молчали, сложив на коленях руки. Они любили свой город и, потеряв, видели его другим, не похожим на то, что увиделось мне. Обычные дома, обычные деревья, магазины и площади, белые столики, стулья, кафе под открытым небом, их не успели убрать. Так и осталось белье на балконах, рубашка в клетку, детские ползунки, полощет по ветру забытый на веревке бюстгальтер и трусики рядом. Из детства всплывает история про мальчугана, который шел по городу, где не было людей, и можно было пользоваться всем и делать, что захочешь. Он и ел, и играл, все быстро, надоело. В конце концов он проснулся. Но здесь не сон. И квартиры полны вещей, в барах стоит вино, ковры и мебель, все цело. Я шел по земле, забывший людскую поступь. Пустые глазницы окон темнели, не отражая ничего. Пустели песочницы, и горка, и качели на детской площадке. Резной деревянный идол застыл в неизменной гримасе, никого не веселя, ни звука, ни движения. Лишь только ветер стучит где-то форточкой. И вдруг я не увидел, скорее почувствовал живое движение там, в глубине двора, где невысокая изгородь поросла густыми кустами. Свернувшись клубком, лежала собака. Заслышав шаги, она подняла голову. Обычно зверь не выдерживает взгляда, это смотрела невидящими глазами, не отрываясь. Слезливы, мутны были ее глаза. Я свистнул. Она попыталась встать, и я увидел лапы, 2 розовые культяпки, без шерсти и в темных пятнах. Она не смогла сделать и шага, пошаталась, потом улеглась, опять покорно, ожидая чего-то. Люди, вы сильны и жестоки. Создаете то, чего не способен объять ваш разум. Вам не дано предугадать последствий дел, творимых вашими руками. И вы не думаете ни о ком, кроме как о себе, о человеке, о его счастье, о справедливости. Горе, которое выпало вам, неизмеримо. Но кто скорбит по погибшим животным? Кто оплачет их, не понявших, не умеющих убежать, улететь от беды? Инстинкт не сработал. Животным тварям пришлось тяжело. Про них просто забыли в суматохе. Людей бы не забыть. А когда вспомнили, то начали отстрел. Гуманность того требовала. Собаки в Чернобыле долго потом бросались под ближайший забор, завидев человека. Здесь, в Припяти, не стреляли. Здесь ползали по земле полуживые, истерзанные болью меньшие мои братья. Птицы, как будто вылезшие из воды, с куцами, свалявшимися перьями, не летать, не ходить. Собаки с проплешинами на впалых боках и изрыгивающие пищу, которую только что проглотили. Домашние кошки с нечистой, словно прожженной местами шерстью, и тоже не могут ни есть, ни пить толком. Они существуют здесь уже больше месяца, а желудочный тракт поражается радиацией в первую очередь. Одно утешает — недолго им ползать осталось. Поруганный и оплеванный открылась мне душа зверя, когда я стоял так среди кустов над издыхающим псом. Угасающая собака, чья жизнь шевелила во мне эти мысли. Мы возвращались. В транспортере стало тесней от баулов и мешков, которые притащили из дома женщины. А чистые они, вещички-то. Чего им грязными быть, заволновались они. Ну, конечно, окна закрыты, успели законопатить перед эвакуацией. Что налетело в квартиру через щели, осело на подоконниках, стенах, коврах. А барахло все по шифоньерам, стенным шкафам, ему никак не запачкаться. Вот и набили мешки всяким разным. Были тут и любимые полотенца, игрушки, блузки да кофточки, бритвенные приборы. Многое из того, что было недорого в прошлой жизни, и чего так не хватает теперь. Квартира-то вскрыта, жаловалась та, что помоложе. Нет, не ключом, прямо взломано. Нет, вроде все цело, а золото я еще в первый раз увезла. Вот только бар совершенно пустой, все выгребли, сволочи, кому-то понадобилось. На выезде мы остановились возле двухэтажного дома. Отряд МВД, контролирующий Припять, располагался в нем. Человек 10 разных чинов, от рядовых до капитана. Маленький и востроглазый был тот капитан, с недовольно поджатыми губами. Молодая попутчица наша пошла доложить о взломанной квартире, и капитан изъявил желание проехаться с ней, посмотреть все на месте, заодно и квартиру опечатать. Он забрал одного из солдат, женщину, и вместе с ними уехал. Мы вылезли из тесноты БТР и, сдвинув лепестки, попрыгали на траву. Прошло около получаса. Подъехал капитанский УАЗик. Открылись дверцы, капитан быстрым шагом направился внутрь здания. За ним семенила женщина. Она обернулась и махнула рукой. Володя, сорвавшись, бросился за ней. Их не было долго. Вдруг вышел Володя и, матерясь, схватил кулаком по железному боку транспортера. «Вот сука!» — говорил он, и рыжее в веснушках его лицо стало совсем кирпичного цвета. «Давай, — говорит, — составляем акт. Машина не ваша, угнанная, а вы мародеры, я вас задерживаю». «Он что, просил у нее?» — спросил всю дорогу молчавший шофер и постучал по горлу. «Просил скребать, разгребать, чуть не плача», — сказал Володя. «А что ж, не дала?» «Да, говорит, нету». Володя плюнул, а шофер замолчал, отвернувшись. Они работали вместе уже длительное время, и развозил он людей по объектам, до многих из которых было значительно дальше, чем до Припяти. А тут всего лишь каких-нибудь 3 километра, вот он и согласился. Эх, была не была. «Куда ты, Коля? Подождите!» — отмахнулся я, заходя в дом. Капитан сидел за столом и что-то строчил в бумагах. Заплаканная молодайка злобно смотрела в аккуратный пробор. Когда я вошел, он не повел и бровью. Записав что-то еще, неторопливо поднял голову, зыркнул цепким взглядом и задержался на ДРГ, висящий на моем боку. «Что происходит?» — сказал я неестественным голосом, изобразив, как мог, крайнее возмущение происходящим. Волнение сработало на меня. «Что надо, то и происходит», — последовал мгновенный ответ. «А вы кто такой?» «Руководитель съемочной группы», — отчеканил я и сжал краснеющий бок ДРГ, дозиметрического радиометра, напоминавшего кинокамеру. «И это безобразие! Мы полчаса уже потеряли, по вашей милости!» Он дернулся было что-то сказать, но я завелся и не давал вставить слово. «Я вижу все, что здесь происходит, и вижу все, что вы тут делаете. Я этого так не оставлю. Не надейтесь. Завтра же все доложу Николаю Федоровичу». Сам повернулся и вышел, не слушая, не оборачиваясь. Минут через пять показалась она. Бежала к нам, а на лице у нее было написано, что все получилось как надо. Скорее поехали. Нас не пришлось долго упрашивать. Мы забрались в транспортер и затряслись на своих сиденьях. Оказывается, после того, как я вышел, капитан сначала ругался, а потом изорвал все бумажки, которые успел написать, и сказал ей: «Уходи, мол, и чтобы больше я вас здесь не видел». «А кто это, Николай Федорович?» — спросила она вдруг с уважением. «Не знаю», — признался я. Пришло как-то в голову. «Ну!» — протянула она удивленно и рассмеялась. Белели вдали дома уходящие Припяти. Мы возвращались на станцию.